Из отчета Льва Абалкина. В темноте город становится плоским, как старинная гравюра. Тускло светится плесень в глубине черных оконных проемов, а в редких сквериках и на газонах мелькают маленькие мертвенные радуги. Это распустились на ночь бутоны неведомых светящихся цветов. Тянет слабыми, но раздражающими ароматами. Из-за крыш выползает и повисает над проспектом первая луна, огромный изубренный серп, заливший город неприятным оранжевым светом. У Щекна это светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорожно приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повыть, а он сдерживается. Это тем более странно, что на его родном Саракше Луну увидеть невозможно из-за атмосферной рефракции, а к земной Луне он всегда относился совершенно индифферентно, насколько мне это известно во всяком случае. Потом мы замечаем детей. Их двое. Держась за руки, они тихонько бредут по тротуару, словно стараясь прятаться в тени. Идут они туда же, куда и мы со Щекном. Судя по одежде, мальчики. Один повыше, лет 8, другой совсем маленький, лет 4 или 5. По-видимому, они только что вывернули из какого-то бокового переулочка, иначе я бы увидел их издалека. Идут уже давно, не первый час, очень устали и едва передвигают ноги. Младший вообще уже не идет, а волочится, держась за руку старшего. У старшего на широкой лямке через плечо болтается плоская сумка, он ее все время поправляет, а она бьет его по коленкам. Транслятор переводит. Устал, болят ноги. Иди, тебе сказано. Иди, нехороший человек. Ты сам нехороший, дурной человек, змея с ушами. Ты сам несъедобный крысиный хвост. Так, остановились. Младший выворачивает свою руку из руки старшего и садится. Старший поднимает его за ворот, но младший снова садится, и тогда старший дает ему по шее. Из транслятора валом валят крысы, змеи, дурнопахнущие животные и прочая фауна. Потом младший принимается громко рыдать, и транслятор недоуменно замолкает. Пора вмешаться. «Здравствуйте, ребята», — говорю я одними губами. Я подошел к ним вплотную, но они только сейчас замечают меня. Младший моментально перестает плакать, глядит на меня, широко раскрыв рот. Старший тоже глядит, но из-под лобья, неприязненно, и губы у него плотно сжаты. Я спускаюсь перед ним на корточки и говорю: «Не бойся, я добрый. Обижать не буду». Я знаю, что линганы не передают интонации, и поэтому стараюсь подбирать простые, успокаивающие слова. «Меня зовут Лев. Я вижу, вы устали. Хотите, я вам помогу?» Старший не отвечает. Он по-прежнему глядит из-под лобья с большим недоверием и настороженностью, а младший вдруг заинтересовывается Щекном и не сводит с него глаз. Видно, что ему и страшно, и интересно сразу. Щекн с самым добропорядочным видом сидит в сторонке, отвернув лобастую голову. «Вы устали? Вы хотите есть и пить? Сейчас я вам дам вкусненького». И тут старшего прорывает. «Вовсе мы не устали, и не надо нам ничего вкусненького. Сейчас расправлюсь с этой красоухой змеей, и мы пойдем дальше. А кто будет нам мешать, тот получит пулю в брюхо. Вот так». «Очень хорошо. Никто не собирается мешать. А куда вы идете?» «Куда надо, туда и идем». «А все-таки, вдруг нам по дороге? Тогда красоуху и змею можно было бы поднести на плече». В конце концов, все улаживается. Съедается 4 плитки шоколада и выпивается 2 фляги тонизатора. В маленькие рты вдавливается по 0,5 тюбика фруктовой массы, внимательно обследуется радужный комбинезон льва и после короткого, но чрезвычайно энергичного спора позволяется один раз... «Только один!» ...погладить Щекна. «Но ни в коем случае не по голове, а только по спине». На борту у Вандерхуза все рыдают от умиления и раздается мощное сюсюканье. «Как вас зовут?» «Я Юдрудан. Это братик мой, Притулатан. Мы идем издалека, из берега реки Кирдын. У нас большой белый дом, бассейном во дворе. Совсем еще недавно с нами вместе жили 2 тетки и еще один брат, самый старший. Ему было 18 лет, но они все умерли. После этого отец никогда не брал нас с собой за продуктами. Он стал ходить сам, один. А раньше мы ходили всей семьей». «Вы выходите за провиантом в город?» Вокруг много продуктов. И в совьем яру, и в маховниках. Уходя один, отец каждый раз приказывал. Если он не вернется до вечера, надо взять книгу, выходить на этот вот проспект. Идти все время вперед и вперед, до красивого стеклянного дома, который светится в темноте. Но входить в этот дом не надо, надо сесть рядом и ждать, когда придут люди и отведут нас туда, где будут и отец, и мама, и все. Почему ночью? А потому что ночью на улицах не бывает дурных человеков, они бывают только днем. Вы прячетесь от них? Нет, мы никогда их не видели, но много раз слышали, как они звенят колокольчиками, играют песенки и выманивают нас из дому. Тогда отец и старший брат хватали свои винтовки и всаживали им пулю в брюхо. А кроме вашей семьи другие были? Нет, больше никого мы не знали и не видели. Правда, когда-то давно к нам в дом приходили какие-то люди с винтовками и целый день спорили с отцом и со старшим братом. А потом и мама с обеими тетками вмешалась. Все они громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил. Эти люди ушли и никогда больше не приходили. Давай, Притулатан. Маленький Притулатан засыпает сразу же, как только я беру его на закорки. И Ядрудан, напротив, отказывается от какой-либо помощи. Он только позволил мне приладить половчее свою сумку с книгой и теперь с независимым видом идет рядом, засунув руки в карманы. Щекн бежит впереди, не принимая участия в разговоре. Всем своим видом он демонстрирует полное равнодушие к происходящему, но на самом деле он так же, как и все мы, заинтригован очевидным предположением, что цель мальчиков, некое светящееся здание, как раз и есть тот самый объект Пятно 96. Спустя час засыпает Ядрудан. О том, что написано в книге, я пересказать не могу. В эту книгу все взрослые каждый день записывали обо всем, что случается. Как меня укусил ядовитый муравей. Как вода вдруг стала уходить из бассейна, но отец ее остановил. Как тетка умерла, открывала консервную банку. Мама смотрит, а тетка уже мертва. Брат эту книгу не читал. Он плохо умеет читать и не любит. У него плохие способности. Вот у меня очень хорошие способности. Но я еще маленький и ничего не понимаю. А не скучно было там, за городом? Нет, нам никогда не было скучно. Какая может быть скука в доме, где 507 комнат? А в каждой комнате полно всяких диковинных вещей. Даже таких, что сам отец ничего не мог сказать, зачем они и для чего. Только вот винтовки там ни одной не нашлось. Винтовки теперь редкость. Может быть, в соседнем доме нашлась бы винтовка, но отец настрого запретил нам выходить на улицу. Вы стреляли из окон? Нет, и своей винтовки отец стрелять не давал. Он говорил, что нам это ни к чему. Вот когда мы идем к светящемуся дому, и добрые люди, которые нас там встретят, отведут нас к маме, вот уж там мы будем стрелять сколько захотим. А может быть, это ты отведешь нас к маме? Тогда почему у тебя нет винтовки? Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет. Отец говорил, что все добрые люди с винтовками. Нет, не сумею я тебя отвезти к маме. Я здесь чужой и сам хотел бы встретиться с добрыми людьми. Жалко. Объект Пятно 96 вблизи похож на гигантскую старинную шкатулку голубого хрусталя во всем ее варварском великолепии, сверкающую бесчисленными драгоценными камнями и самоцветами. Ровный бело-голубой свет пронизывает ее изнутри, озаряя растрескавшиеся, поросшие черной щетиной сорняков асфальт и мертвые фасады домов, окаймляющих площадь. Стены этого удивительного здания совершенно прозрачны, а внутри сверкает и переливается веселый хаос красного, золотого, зеленого, желтого, так что не сразу замечаешь широкие, как ворота, приветливо распахнутый вход, к которому ведут несколько низких, плоских ступеней. Игрушки! Только теперь я понимаю, что шкатулку наполняют вовсе не драгоценности, а разноцветные игрушки. Сотни и тысячи разноцветных, чрезвычайно олиповатых игрушек. Несуразно огромные, ярко размалеванные куклы, уродливые деревянные автомобили и великое множество какой-то разноцветной мелочи, которую трудно разглядеть на таком расстоянии. Маленький способный Притулатан немедленно принимается ныть и клянчить. Пойдемте в этот волшебный дом. Это ничего, что папа не велел. Мы только на минуточку зайдем. Возьмем вон тот грузовик, и сейчас же начнем ждать добрых людей. И Ядрудан пытается пресечь его сначала словесно, а когда это не помогает, то крутанув ему ухо, и нытье теряет членораздельность. Транслятор бесстрастно высыпает в окружающее пространство целый мешок крысоухих змей, возмущенно галдит борт Вандерхуза, требуя успокоить и утешить. И вдруг все, включая способного Притулатана, разом замолкают. У ближайшего круга вдруг объявляется давешний абориген с винтовкой. Мягко и бесшумно, ступая по голубым бликам, положив руки на винтовку, висящую поперек груди, он подходит прямо к детям. На нас со Щекном он даже не смотрит. Крепко берет затихшего Притулатана за левую руку, а просиявшего Ядрудана за правую, и ведет их прочь, через площадь, прямо к светящемуся зданию, к маме, к отцу, к безграничным возможностям стрелять сколько угодно. Я смотрю им вслед. Все вроде бы идет так, как должно идти, и в то же время какая-то мелочь, какой-то сущий пустяк портит всю картину. Какая-то капелька дегтя. «Ты узнал?» – спрашивает Чекан. «Что именно?» – отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удается избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид. «Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки!» Я почти не слышу его. Я вдруг все понимаю про эту соринку. Абориген удаляется, держа детишек за руки, и я вижу, как винтовка в такт шагам раскачивается у него на груди, словно маятник, слева направо, справа налево. Она не может так раскачиваться. Не может так лихо мотаться туда-сюда тяжелая магазинная винтовка весом уж никак не меньше полупуда. Так может мотаться игрушечная винтовка, деревянная, пластмассовая. У этого доброго человека винтовка не настоящая. Я не успеваю додумать до конца все. Игрушечная винтовка у аборигена. Аборигены стреляют снайперски. Может быть, игрушечная винтовка из этого игрушечного павильона? Погаси в этом павильоне свет и расстреляй его из пушки. Это ведь точно такой же павильон. Нет, ничего я не успел додумать до конца. Слева сыплются кирпичи, с хрустом раскалывается о тротуар деревянная рама. По уродливому фасаду шестиэтажного дома, третьего от угла сверху вниз, наискосок через черные провалы окон, скользит широкая желтая тень. Скользит так легко, так невесомо. Не верится, что это после нее рушатся с фасада пласты штукатурки и обломки кирпичей. Что-то кричит Вандерхузе, ужасно в два голоса визжат на площади дети, а тень уже на асфальте, такая же невесомая, полупрозрачная, огромная. Бешеное движение десятков ног почти неразличимо, и в этом мелькании темнеет, вспучиваясь и опадая, длинное членистое тело, несущее перед собой высоко задранные хватательные клешни, на которых лежит неподвижный лаковый блик. Скорчер оказывается у меня в руке сам. Я превращаюсь в автоматический дальномер, занятый только тем, чтобы измерять расстояние между ракопауком и детскими фигурками, улепетывающими наискосок через площадь. Где-то там еще абориген со своей фальшивой винтовкой. Он тоже бежит изо всех ног, чуть отставая от детей, но за ним я не слежу. Расстояние стремительно сокращается, все совершенно ясно, и когда ракопаук оказывается у меня на траверзе, я стреляю. В этот момент до него 20 метров. Мне не так уж часто приходилось стрелять из Скорчера, и я потрясен результатом. От красно-лиловой вспышки я на мгновение слепну, но успеваю увидеть, что ракопаук словно бы взрывается. Сразу, весь целиком, от клешней до кончика задней ноги, как перегретый паровой котел. Гремит короткий гром, эхо пошло отражаться и перекатываться по площади, а на месте чудовища вспухает плотная, на вид даже как бы твердая туча белого пара. Все кончено. Облако пара расползается с тихим шипением, панические визги и топот затихают в глубине темного переулка, а драгоценная шкатулка павильона, как ни в чем не бывало, сияет посередине площади прежним своим варварским великолепием. «Черт знает, какая дрянь страшная!» – бормочу я. «Откуда они здесь взялись за 100 парсеков от Пандоры? А ты что, опять его не учуял?» Щекн не успевает ответить. Гремит винтовочный выстрел, эхом прокатывается по площади и сразу же за ним второй. Где-то совсем близко, как будто за углом. Но ясно, из того переулка, куда они все убежали. «Щекн, держись слева, не высовывайся!» – командую я уже на бегу. Я не понимаю, что там происходит в этом переулке. Скорее всего, на детей напал еще один ракопаук. Значит, винтовка все-таки не игрушечная. И тут из темноты переулка выходят и останавливаются, преграждая нам дорогу трое. И двое из них вооружены настоящими магазинными винтовками, и два ствола направлены прямо на меня. Все очень хорошо видно в голубовато-белом свете. Рослый седой старик в сером мундире с блестящими пуговицами, а по сторонам его и чуть позади двое крепких парней с винтовками на изготовку, тоже в серых мундирах, опоясанных ремнями с патронными сумками. «Очень опасно», — щелкает чек на языке Голованов. «Повторяю, очень». Я перехожу на шаг и с некоторым усилием заставляю себя спрятать скорчер в кобуру. Я останавливаюсь перед стариком и спрашиваю. «Что с детьми?» Дуло винтовок направлены мне прямо в живот, в брюхо. Лица у парней угрюмые и совершенно безжалостные. «С детьми все в порядке». Глаза у старика светлые и как будто даже веселые. В лице его нет той тяжеловесной мрачности, как у вооруженных парней. Обыкновенное морщинистое лицо старого человека, не лишенное даже известного благообразия. Впрочем, может быть, мне это только кажется. Может быть, все дело в том, что вместо винтовки у него в руке блестящая, отполированная трость, которой он легонько и небрежно похлопывает себя по голенищу высокого сапога. В кого стреляли? В нехорошего человека. Вы, наверное, и есть те самые добрые люди с винтовками. Старик задирает брови. Добрые люди? Что это значит? Я объясняю ему то, что мне объяснил и Юдрудан. Старик кивает. Он разглядывает меня с головы до ног. Понятно. Да, мы те самые добрые люди. А у вас дела, я вижу, идут неплохо. Переводящая машинка за спиной. У нас тоже такие были когда-то, но огромные, на целые комнаты. А такого ручного оружия у нас и вовсе никогда не было. Ловко вы этого нехорошего человека срезали. Как из пушки. Давно прилетели? Вчера. А вот мы свои летающие машины так и не наладили. Некому налаживать. Да, вы молодцы. А у нас тут, как видите, полный развал. Как вам удалось? Отбились? Или средства какие-нибудь нашли? Развал у вас действительно полный. Целые сутки я у вас здесь и все равно ничего не понимаю. Мне ясно, что он принимает меня за кого-то другого. На первых порах это может быть даже и к лучшему. Только надо осторожно. Очень осторожно. Я знаю, что вы ничего не понимаете. И это по меньшей мере странно. Неужели у вас всего этого не было? Soil words blumten diva. И Масури дондай. Довехр до иос. Довехри лос иос довери. Блюмбрадия, дрейджак, деструктив, дювелос, сноздейл тендива, валомедем вюрдах амтак ундин. Не понимаю. Не понимаете? А мне казалось, что я неплохо владею языком Загорья. Я не оттуда. И никогда там не был. Откуда же вы? Это сейчас не важно. Не будем говорить о нас. У нас все в порядке. Мы не нуждаемся в помощи. Будем говорить о вас. Я мало что понял, но одно очевидно. Вы в помощи нуждаетесь. В какой именно? Что нужно в первую очередь? Вообще, что у вас здесь происходит? Вот о чем мы сейчас будем говорить. И давайте сядем, я весь день на ногах. У вас найдется, где можно было бы посидеть и спокойно поговорить? Некоторое время старик молча шарит взглядом по моему лицу. Не хотите говорить, откуда вы? Что ж, это ваше право, вы сильнее. Только это глупо. Я и так знаю, вы с северного архипелага. Вас не тронули только потому, что не заметили. Ваше счастье. Но хочется спросить, где же вы были эти последние гребаные 40 лет, пока нас здесь гноили заживо? Жили в свое удовольствие? Будьте вы прокляты! Не вы одни терпите бедствие. Теперь вот очередь дошла до вас. Мы очень рады. Пойдемте, сядем и побеседуем. Мы входим в подъезд дома напротив, поднимаемся на второй этаж и оказываемся в грязноватой комнате, где всего-то и есть стол посередине, огромный диван у стены и два табурета у окна. Окна выходят на площадь, и комната озарена бело-голубым светом павильона. На диване кто-то спит, завернувшись с головой в глинцевитый плащ. На столе консервные банки и большая металлическая фляга. Едва войдя в комнату, старик принимается наводить порядок. Он поднимает на ноги спящего и гонит его куда-то из дому. Один из угрюмых парней получает приказ занять пост и усаживается на табурет у окна, где и сидит потом все время, не отрывая глаз от площади. Второй угрюмый парень принимается ловко вскрывать банки с консервами, а потом встает у дверей, прислонившись плечом к притолоке. Мне предлагается сесть на диван, после чего меня задвигают столом и обставляют банками с консервами. Во фляге оказывается обыкновенная вода, довольно чистая, хотя и с железистым привкусом. Щекон тоже не забыт. Солдат, которого согнали с дивана, ставит перед ним на пол открытую банку консервов. Щекон не возражает. Правда, он не ест консервов, а отходит к двери и предусмотрительно устраивается рядом с постовым. При этом он старательно чешется, фыркает и облизывается, изо всех сил притворяясь обыкновенной собакой. Между тем старик берет второй табурет, усаживается напротив меня, и переговоры начинаются. «Представлюсь, я Гаттаух. Причем Гаттауха Камбамон. Под моим правлением находится весь город, порт и дюжина племен, обитающих в радиусе до 50 километров. Что происходит за пределами этого радиуса, я представляю себе плохо, но полагаю, что там примерно то же самое. Общая численность населения моей области составляет сейчас где-то не более 5000 человек. Ни промышленности, ни сколько-нибудь правильно организованного сельского хозяйства в области не существует. Есть, правда, лаборатория в пригороде. Хорошая лаборатория, в свое время одна из лучших в мире, и руководит ею по сей день сам Друудан». «Странно, что вы никогда о нем не слышали. Ему тоже повезло, он оказался долгожителем, как и я. Но ничего они там так и не добились за все эти 40 лет. И, видимо, уже не добьются. А поэтому давайте не будем ходить вокруг да около и торговаться давайте не будем. У меня условие только одно. Если лечить, то всех. Без исключения. Если это условие вам годится, все остальные можете ставить сами. Любые». «Принимаю безоговорочно. Если же нет, тогда вы лучше к нам не суйтесь. Мы, конечно, все здесь погибнем, но и вам житья не будет, пока хоть один из нас еще жив». Я молчу. Я все жду, что штаб хоть что-нибудь мне подскажет. Ну, хоть что-нибудь. Но там, похоже, тоже ничего не понимают. Я хотел бы вам напомнить, что я по-прежнему ничего не понимаю в ваших делах. «Так задавайте вопросы». «Вы сказали лечить? У вас эпидемия?» Лицо старика делается каменным. Он долго глядит мне в глаза, а потом утомленно облокачивается на стол и трет пальцами лоб. «Я же вас предупредил. Не надо ходить вокруг да около. Мы же не собираемся торговаться. Скажите ясно и просто, есть у вас всеобщее лекарство? Если есть, диктуйте условия. Если нет, нам не о чем разговаривать». «Так мы с вами не сдвинемся с мертвой точки. Давайте исходить из того, что я абсолютно ничего о вас не знаю. Проспал я эти 40 лет, например. Не знаю, какая у вас болезнь, не знаю, какое вам нужно лекарство». «И про нашествие ничего не знаете?» «Почти ничего». «И про всеобщий угон ничего не знаете?» «Почти ничего. Знаю, что все ушли. Знаю, что в этом как-то замешаны пришельцы из космоса. Больше ничего». «Пришельцы из космоса». «Люди с Луны. Люди с неба». Старик оскаливает желтые крепкие зубы. «Не с неба и не с Луны. Из-под земли. Значит, кое-что вы все-таки знаете». «Я прошел через город и многое видел». «А у вас там не было совсем ничего? Совсем?» «Ничего подобного не было». «И вы ничего не заметили? Не заметили гибели человечества?» «Перестаньте врать! Чего вы хотите добиться этим враньем?» «Лев!» — шелестит у меня под шлемом голос Комова. «Разыгрывайте вариант, кретин!» «Я лицо подчиненное. Я знаю только то, что мне положено знать. Я делаю только то, что мне приказано делать. Если мне прикажут врать, я буду врать. Но сейчас я такого приказа не имею». «А какой же приказ вы имеете?» «Провести разведку в вашем районе и доложить все обстоятельства». «Какая чушь! Ну хорошо, будь по-вашему. Вам зачем-то надо, чтобы я рассказывал всем известные вещи. Ладно, слушайте. Во всем виновата раса отвратительных нелюдей,

Половину своей бессмысленной жизни я бы отдал, чтобы увидеть перед собой хотя бы одного. Вот этими руками. Сам. Но я, конечно, их не видел. Слишком они осторожны и трусливы. Да их, наверное, никто не видел, кроме этих поганых предателей из правительства 40 лет назад. А по слухам, они вообще форму не имеют. Как вода, скажем, или пар. Тогда непонятно. Зачем существам, не имеющим формы, заманивать несколько миллиардов людей к себе в подземелья? Да будьте вы прокляты! Это же не люди! Как мы с вами можем судить, что нужно не людям? Может быть, рабы? Может быть, еда? А может быть, строительный материал для своих гадов? Какая разница? Они разрушили наш мир! Они и теперь не дают нам покоя, травят нас, как крыс! И тут лицо старика вдруг страшно искажается. С поразительной для своего возраста прытью он отскакивает к противоположной стене, с грохотом отшвырнув табуретку. Я и глазом моргнуть не успел, а он уже держит обеими руками большой никелированный револьвер, наставив его прямо на меня. Сонные стражи проснулись и с таким же выражением недоверия и ужаса на лицах, ставших вдруг совсем ребяческими, не отрывая от меня глаз, беспорядочно шарят вокруг себя в поисках своих винтовок. Что случилось? Никелированный ствол ходит ходуном, а стражи, нащупав наконец оружие, дружно клацают затворами. Твоя дурацкая одежда все-таки заработала. Тебя почти не видно, только лицо. Ты не имеешь формы, как вода или пар. Впрочем, старик уже раздумал стрелять. Или мне все-таки убрать его? Не надо, Щекн. Старик наконец подает голос. Он белее стены и говорит, запинаясь, но не от страха, конечно, а от ненависти. Мощный все-таки старик. Проклятый подземный оборотень. Положи руки на стол. Левую на правую. Вот так. Это недоразумение. Я не оборотень. У меня специальная одежда. Она может делать меня невидимым, только плохо работает. Ах, одежда. На Северном архипелаге научились делать одежду-невидимку. На Северном архипелаге очень многое научились делать. Спрячьте, пожалуйста, ваше оружие и давайте разберемся спокойно. Дурак ты! Хоть бы на карту нашу удосужился взглянуть! Нет никакого Северного архипелага. Я тебя, сука, сразу раскусил. Только все никак не мог поверить в такую наглость. Неужели тебе не унизительно? Давай ты возьмешь на себя старика, а я обоих молодых. Пристрели собаку! Я тебе покажу собаку, на чистейшем местном наречии произносит Щекн. Старый болтливый козел! Тут нервы у мальчишек не выдерживают, и начинается пальба.